Поль Верлен. Хандра. С французского. И в сердце растрава, и дождик с утра. Откуда бы право, такая хандра? О, дождик желанный, твой шорох предлог, душе бесталанной, всплакнуть под шумок. Откуда ж кручина и сердце вдовство? Хандра без причины и ни от чего. Хандра ниоткуда, на то и хандра, когда ни от худа и ни от добра.